Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 4. Как люди управляли. В одном из папирусов, относящихся к XII веку до нашей эры, описана история, ставшая с тех пор знаменитой. В ней рассказывается о конфликте двух довольно важных чиновников. Они управляли разными частями того города, который древние египтяне называли Уасет, а греки назвали Фивами. Это была одна из резиденций египетских фараонов, роскошный огромный город. Сегодня сюда очень часто приезжают туристы, и одна часть города, которая находится на восточном берегу Нила, это сегодняшний поразительный комплекс Луксор. А на западном берегу находятся не менее знаменитые места Долина царей, Долина цариц, где похоронено множество фараонов, их жены, их приближенные, жрецы. В общем, там огромные клады. Это не случайно. Египтяне, как и все древние народы, считали, что люди после смерти просто уходят жить в другое место. И вот на восточном берегу был город живых, восточные Фивы, а на западном – город мертвых, где были гробницы, дома знатных мертвецов. И все знали, что в этих домах, естественно, находится огромное количество богатств. Нам трудно сегодня представить, сколько было богатств во всех этих гробницах. Но мы можем попытаться, если мы вспомним, какие удивительные вещи были найдены в гробнице фараона Тутанхамона, мелкого, незначительного, забытого, то можно себе представить, как эти гробницы привлекали грабителей, несмотря на все, конечно же, страшные наказания, которые могли на них обрушиться. Итак, два наших героя, те, кто читали замечательную книгу Керама «Боги, гробницы, ученые», где приведена эта история, те, может быть, помнят, что он называет одного из этих чиновников Песер, а другого Певеро. Но сегодня ученые немножко по-другому произносят эти имена и называют одного Пасер, а другого Паура. Но это все равно те же самые люди. Итак, Пасер управлял восточными Фивами, той частью города, где жили люди. А у Паура была не менее важная, а может быть и более важная должность. Он управлял городом мертвых. То есть, в частности, он должен был, конечно, следить за тем, чтобы здесь все было в порядке, чтобы жрецы вовремя совершали жертвоприношения, чтобы гробницы содержались в аккуратном состоянии и, конечно же, чтобы никто их не грабил. Но вот Пасер обвинил Паура, начальника западных Фив, в том, что тот сам грабит гробницы. Как-то не очень хорошо. С другой стороны, историков давно интересует, кто были люди, ограбившие древние гробницы. Практически все захоронения фараонов и очень многие захоронения просто знатных людей были ограблены еще в древности. Никакие наказания никого не пугали. Огромные богатства там хранились. Поэтому предположение о том, что начальник охраны, который очень хорошо знает, в какую гробницу положили сколько сокровищ, когда проходят стражники, он в очень удобном положении находится для того, чтобы организовать грабителей. И вот Пасер сообщил начальству, что он знает, что в западной части города не просто одну или две гробницы, а постоянно грабят разные захоронения. И он сообщил об этом, ну, как мы сегодня сказали, вышестоящему начальнику, его звали Хамуас, он управлял всей областью вокруг города. То есть и Пасер, и Паура ему подчинялись. Вот здесь уже очень важная вещь. Мы еще поговорим сегодня о том, что в Египте было очень много чиновников. Все, конечно, очень хорошо знали, кто чей начальник, и понимали, как себя с кем вести. Так он жалуется. Начинается, естественно, расследование. И создается целая комиссия, которая отправляется выяснять, правда ли это. А Пасер сообщил ужасные вещи. Он сказал, что ограблено 10 царских гробниц, 4 гробницы жриц Амона и еще множество гробниц частных людей. То есть мы видим, что у него были довольно четкие сведения. Он знал очень хорошо все, что произошло. Наверное, какие-то были у него осведомители. Ну вот, комиссия приходит, начинает расследовать, говорит, нет, неправильно, не 10 царских гробниц разграблено, а всего одна. Не 4 гробницы жриц, а только 2. Ну да, гробниц частных людей много разграблено. Ну, казалось бы, все равно ведь хотя бы одну гробницу царя разграбили, 2 гробницы жриц, множество обычных людей. Это что ж такое? Надо немедленно начать разбираться. Но похоже на то, что у Паура было достаточно много связей, и никакого дела не начали. На этом все не закончилось. Паура, естественно, был возмущен тем, что Пассер, ну, вроде бы равный ему по рангу чиновник, посмел на него жаловаться. И поэтому он решил досадить ему. Он собрал своих подчиненных, стражников, ремесленников, которые работали на строительстве гробниц, всех тех живых, кто жил и работал в западном городе. И послал всю эту толпу на восточный берег Нила. Они должны были пройти там, восхваляя Паура, естественно, насмехаясь над Пассером. При этом он сказал им: «Вы дом Пассера-то не обходите, рядом с ним побольше пошумите». То есть, по сути дела, он их отправил к дому своего врага, чтобы они там как-то глумились и издевались, что они с большой радостью и сделали. Пассер, естественно, был в ярости, а он, еще раз напомним, он управляет Фивами, он управляет большим городом, он очень важный чиновник. Он вышел к людям, которые вели вот всю эту толпу, приказал им разойтись, вступил с ними в ссору, стал кричать, и дальше он совершил ошибку. Он был настолько разъярен, он сказал: «Я буду жаловаться фараону на то, что происходит». Ну вот нам сегодня может показаться, ну и что? Ну правильно, его оскорбили. Но это в какой-то мере тоже было преступлением, потому что, судя по всему, чиновник не мог просто так подать жалобу фараону. Фараон был живым богом. Он мог подать жалобу своему начальнику, что Пассер раньше и сделал. Начальник его не послушал, не поверил его жалобе. А он теперь собирается сразу к фараону. Это очень-очень странно. В результате созвали новый суд, на котором заставили этого бедного Пассера признаться в том, что он оклеветал Паура, тот ни в чем не виноват, а он сам виноват. Дальше, правда, прошло несколько лет, и оказалось, что все-таки Пассер был прав, потому что арестовали 8 грабителей. Конечно же, ясно, что среди них не было чиновников. Один был каменотесом, другой ремесленником, третий был крестьянином, водоносом и так далее. То есть это были простые люди, но понятно, что они не просто так приходили. Кто-то им говорил: вот иди в эту гробницу, иди там грабь. Они признались: мы вскрывали гробы, срывали покровы, мы нашли священную мумию царя, рассказали, как они золото, украшения все сорвали, нашли мумию царицы. В общем, они признались. И таким образом оказалось, что Пассер был прав. Но, правда, непонятно, что дальше произошло с этими начальниками двумя. Но для нас эта история важна, потому что она показывает, как много значили в Египте чиновники, те, кто управляли людьми. Египетское государство было очень-очень сильным. Ну, понятно, что ни о каких там свободах, правах человека там не говорилось, но это и нигде тогда не говорилось. Фараона, конечно, считали богом на земле. И все те, кто служат этому богу, даже на самом мелком месте, или такие важные чиновники, как вот эти двое, ну, они сами, конечно, не становятся богами, но на них как будто падает отблеск этого невероятного величия. И их тоже должны все слушаться. Не случайно вот оба они, и Пассер, и Паура, почему сначала один, потом другой, был в такой ярости, когда на него пишут жалобу? Да потому что кто посмеет на меня пожаловаться? Да это же невозможно. До нашего времени дошла гробница одного из крупных вельмож, которого звали Рехмира. И он, естественно, как и все древние египтяне, долго готовил свою гробницу, потому что загробная жизнь – это было что-то очень-очень важное. И он, конечно же, на стенах этой гробницы приказал описать все свои достижения. И вот он определяет себя как того, кто дает указания каждому человеку при выполнении всевозможных работ. Замечательное определение начальника. То есть начальник тот, кто дает указания. И они действительно были полны уважения к самим себе. Естественно, фараон мог любого из них снять с поста, отправить работать в каменоломню, даже казнить. Но все-таки это происходило не так уж часто. Они ощущали себя хозяевами людей. В Лувре выставлена замечательная, очень знаменитая скульптура, которая изображает египетского писца. Ну вот, казалось бы, писец. То есть это не такой большой начальник, как Пасер или Паура. Он просто, может быть, записывает, сколько люди принесли мешков зерна или сколько часов они отработали на строительстве. Но он сидит, скрестив ноги, смотрит куда-то в бесконечность. И он настолько полон спеси и гордости, что, понятно, он тоже считает себя, ну, конечно, не фараоном, но таким маленьким фараончиком. Вот здесь вот он глава тех, кто ему подчиняется. Для них он царь и бог. Мы уже говорили о поучении, которое отец написал своему сыну, когда вез его в школу. А в школе его, естественно, должны были научить писать, и он должен был стать писцом. И отец описывает, как ужасно живут люди всех профессий, кроме писца. Почему? Писец – это единственный человек, у которого нет начальника. Он сам себе начальник. Ну, понятно, что над начальничком есть начальник побольше, еще побольше. Над всеми фараон. Ну, фараона – главная власть. Фараон – воплощение бога на земле. Его власть ничем не может быть ограничена. Правда, мы знаем, что в Египте был такой странный, интересный праздник Хепсед. Его устраивали на 30-й год правления фараона. И фараон должен был почему-то в этот момент продемонстрировать свою силу. Причем очень интересным образом. Он прицеплял звериный хвост, и с этим хвостом должен был пробежать определенный отрезок пути. Очень может быть, что когда-то в глубокой древности это действительно была проверка. Потому что всегда считалось, что вождь должен быть сильным. Если вождь физически слабый, то его стране будет плохо. Значит, если фараон не мог пробежать это расстояние, ну, очень может быть, что его когда-то и убивали. Но в то время, которое уже нам известно, никого, конечно, не убивали. Может быть, даже если фараон с трудом проходил, все равно говорилось, что он прекрасно все пробежал, что он великий, могучий бык, лев и так далее, и так далее. Великий дом, да будет он здоров и благополучен, как полагалось говорить о фараоне. Но это вроде бы как раз показывает его великую, огромную власть. Но если фараон – бог, то может ли он заниматься мелкими делами управления? Это большой вопрос, насколько фараон вмешивался действительно в управление. Мы знаем великих фараонов, которые совершали походы военные, которые принимали законы, которые изменяли религиозные установления и много-много всего другого. Но, конечно, такие были. Но все-таки вот как разделялась власть между фараоном и его помощниками, теми, кто говорили ему, конечно же, что он великий, а они ничтожные, а кто на самом деле управлял? А еще к тому же на власть претендовали жрецы, чье влияние с каждым веком становилось все сильнее. Может быть, именно поэтому фараон Аменхотеп IV попытался сломить власть жрецов, приказал египтянам поклоняться только одному богу. Пока Аменхотеп IV, который стал называть себя Эхнатоном, был жив, все его слушались, а после его смерти все вернулось в прежнее положение, и власть жрецов вернулась. Так что непросто ответить на вопрос, кто же действительно управлял Египтом? Фараон, его чиновники, жрецы или все они вместе взятые? Об этом ученые еще спорят. В следующей лекции о том, как делали мумии, кто взвешивает душу и почему Тутанхамона вернули обратно в гробницу –